Сны и кошмары. В XIX веке пришли в движение некие механизмы, которые историк культуры Питер Гай однажды назвал дотошным исследованием собственного «я». И кушетка сыграла в нем значительную роль. Она стала незаменимым предметом мебели при психоанализе. Лежа в трансе на кушетке психиатра, пациент допускает доктора в самые сокровенные глубины своей души. Лежание облегчает самонаблюдение, склонность к игровым ассоциациям, помогает направить внутренний взор во все уголки, глубины и пропасти, куда он обычно и не заглядывает. Желание, которое пациент при нормальных повседневных условиях даже не осознает или, может быть, не решается высказать, формулируется перед психоаналитиком и затем укладывается в его, как мы сегодня знаем, в большой степени спорные модели толкования. Для Фрейда кушетка была не просто мебелью. В 1938 году, когда семье пришлось бежать от нацистов, он перевез ее в Лондон. Пациент, лежащий на фрейдовской сверхкушетке, находится в неравном положении с сидящим психоаналитиком. И если предположить симпатию или даже, возможно, эротическое влечение между врачом и пациентом, то требуется не так уж много фантазии, чтобы представить себе сексуально напряженную ситуацию. Говорят, вначале Фрейд сидел рядом с кушеткой и пациентом, так было легче установить визуальный контакт. Но после того, как одна пациентка попыталась сблизиться с ним, он отказался от этой практики и садился уже за кушеткой. У этого был свой плюс. Пациент чувствовал меньший контроль, и ему было легче предаться свободному потоку мыслительных ассоциаций. Популярность психоанализа придала кушетке дополнительное значение. В нескольких языках это слово ассоциируется только с психоанализом. Нью-йоркскому дизайнеру Тодду Брахеру пришла в голову прекрасная идея назвать элегантную роскошную кушетку, сделанную по заказу одной итальянской дизайнерской фирмы, просто «Фрейд». Не обошлось и без того, чтобы кушетка психоаналитика использовалась также для других интимностей, кроме вербальной откровенности. Венгерский ученик Фрейда Шандер Ференц из-за этого мучился угрызениями совести. Он даже выражал в письме к Фрейду страх, что какой-нибудь пациент с особенно чувствительным обонянием может почувствовать запах или даже заметить следы спермы на кушетке. Историк науки Андреас Майер описывает, как кушетку психоаналитика догоняет ее порнографическое прошлое. И действительно, было немало различных вольных сочинений, в названии которых упоминались кушетки, диваны и тому подобное, например, роман «Канапе цвета страсти» 1741 года, сочиненный, предположительно, Луи Шарлем Фужере де Манброном, описывающий сексуальное бесчинство высокопоставленных духовных лиц в парижском борделе, заметим, на диване, и сочетающий критические и вуаристические мотивы. Этот текст, пишет Майер, с одной стороны, обвиняет ложную святость клириков и религиозное воспитание, а с другой восхваляет тайные мазохистские ритуалы как секретные рецепты для стареющих женатых мужчин. Мебель для лежания XIX века, снабженная механизмами и так замечательно приспосабливающаяся к биомеханике человеческого тела, не только расширила возможности движения, но и направила сексуальные фантазии в дотоле неизведанной области. Резкие движения, при помощи которых стало возможно прям-таки опрокинуть пациента в горизонтальное положение, безусловно, сказались на движениях и изменении поз при сексуальном контакте. В романе Джеймса Кэмпбелла «Рэдди. Любовные похождения хирурга» 1881 года. Молодой протагонист под предлогом обследования пользуется любой возможностью, чтобы получить удовольствие за счет своих обреченных на пассивность пациенток. Изготовленная по специальному заказу кушетка становится настоящим полем боя Венеры. Эта кушетка была очень широкой, без спинки, с регулируемым изголовьем на одном конце, а ножной конец имел форму полумесяца. Кроме того, у этой специально сконструированной кушетки были винты еще в нескольких местах, что позволяло любовным парам принимать самые причудливые позы, невозможные на обычном диване или постели. Неожиданно повсюду появилась разнообразная складная мебель для лежания в операционных, парикмахерских, родильных домах, в кабинетах для более или менее серьезных обследований, поэтому неудивительно, что на эту мебель обратили внимание и художники. На рубеже XIX и XX веков лежание ассоциировалось, с одной стороны, с богемным наслаждением, а с другой – с глубинами подсознания. Как изменились горизонтальные миры грез после того, как техника ворвалась в мир людей и стала угрожать полным контролем над ним? Сюрреалисты, искавшие эстетику, противоположную реализму, особенно знамениты тем, что придали сну, грезам и опьянению эстетическое и политическое измерение. Макс Эрнст любил перерабатывать явления мира потребления в сюрреалистичные, сбивающие с толку коллажи. Для своей работы «Изготовление клея из костей», созданной в 1921 году, он использовал рекламу теплового лечения из медицинского журнала и дополнил ее несколькими механическими элементами. В результате мы видим лежащую женщину, которая, кажется, утратила контроль над окружающим ее миром, возможно, потому что находится во власти какой-то невидимой силы. По тонким трубочкам из ее тела не то стекает жидкость, не то, наоборот, поступает в него. Кошмарное зрелище, кадры из фильма ужасов. Это уложенное в горизонтальное положение существо еще в сознании или мнимую жизнь поддерживает в нем только аппаратура. Странная картина, которая была задумана для журнала «Да-да». Эрнст знал, что жизнь и лежание человека не поддаются рациональной механической организации, что связь человека и технических приспособлений неизбежно превратится в кошмарный сон. В своем произведении он демонстрирует дальновидность, которой так не хватает некоторым сегодняшним восторженным фанатам техники.